Глава 5. Портфельное инвестирование. Ключ к успеху в комбинации разных активов. Итак, мы рассмотрели с вами ключевые активы и выяснили, что среди них нет ни одного способного обеспечить стабильную и гарантированную доходность 15-20% в долгосрочной перспективе. Некоторые активы могут принести высокую, но неустойчивую прибыль, например, акции или крипта. Облигации дают стабильность, но доходности с них не всегда могут оправдать наши ожидания. А некоторые активы, например, фонды, и вовсе не стоит рассматривать как кандидатов в свой инвест-портфель. Как же быть? Инвесторы ищут ответ на этот вопрос уже более 100 лет. Секрет профессионалов – это работа с разными активами, то есть их комбинация. Такой подход называется портфельным инвестированием и означает, что у вас могут быть и акции, и облигации, и криптовалюта, и недвижимость. Топовые мировые инвесторы занимаются именно портфельным инвестированием. Например, американский инвестор Рэй Далио свой подход называет «всеподготовленный портфель». Его идея состоит в том, что в портфель включаются акции компаний из разных стран и разнообразных отраслей, а также облигации. Плюс этот состав постоянно ребалансируется, то есть одни активы продаются и взамен покупаются другие. В зависимости от макроэкономических показателей, таких как инфляция, темпы роста экономики и других. В зависимости от ситуации инвестор увеличивает вложения либо в облигации, либо в акции тех или иных отраслей. На графике в приложении показана приблизительная схема действий инвестора, владеющего всепогодным портфелем. Явным минусом такого подхода является то, что он максимально сложен для реализации обычным частным инвесторам и подходит только для серьезных профессионалов рынка. А вот подход Уоррена Баффета. Его портфель тоже состоит из защитных активов и акций. Общие активы компании Баффета на конец третьего квартала 2024 года составляли 1,147 триллиона долларов. Обратите внимание, что акции в его портфеле всего 24%, хотя он считается самым известным в мире инвестором в акции. Все остальное можно назвать защитными активами. Например, железнодорожный бизнес или энергетика приносят небольшой стабильный доход. То же самое можно сказать про страховую компанию и облигации Баффета. Когда вы управляете состоянием более чем в 1 триллион долларов, то можно и железную дорогу прикупить. Но на уровне обычного инвестора в качестве защитных активов вполне могут быть облигации. У Баффета их в конце 2024 года было на 336 миллиардов долларов, 29% портфеля. При более крупном капитале защитную функцию также может выполнять недвижимость, которую вы сдаете в аренду. Как это работает? Если на рынке акций наступает кризис и они падают, данный портфель продолжает приносить доход за счет защитных активов. Прибыль от них вкладывается в упавшие акции, что позволяет закупиться ими по низким ценам. А это создает шанс увеличить свое состояние после форс-мажора. Поэтому такой портфель никогда не уходит в минус. В то же время в нем есть встроенный рычаг, позволяющий извлекать из каждого падения рынка дополнительный потенциал. Вечно зеленый портфель. Итак, мы вплотную подобрались к тому, как выглядит вечно зеленый портфель. Этот портфель основан на подходе Уоррена Баффета. Только вместо собственной железной дороги и страховой компании, обеспечивающей стабильность, мы приобретаем облигации и недвижимость. Защитную часть также можно держать на депозитах при условии небольшого портфеля. В такой схеме они будут вам приносить регулярно 10-15% годовых как в кризис, так и в моменты роста рынка. Таким образом, если вдруг ваши акции упадут, то у вас не будет убытка, так как потери перекроются доходом от облигаций. Более того, вы сможете направить прибыль от них на покупку подешевевших акций. В ситуации особенно сильного шторма на рынке даже часть облигаций можно продать и купить на них сильно просевшие акции, что в итоге и создает тот самый вечно зеленый портфель. Стресс-тест вечно зеленого портфеля. В таблице я показал расчеты для вечно зеленого портфеля, составленного по методике 70 на 30, на 100 тысяч рублей. В них видно, что происходит с портфелем при падении рынка акций. В нем у нас акции на 30 тысяч рублей и облигации на 70 тысяч. То есть при падении рынка на 30% сумма, вложенная в акции, уменьшится на указанный процент и составит 21 тысячу рублей. Таким образом, при продаже этого актива в моменте инвестор получит убыток в 9 тысяч рублей. 30 тысяч минус 21 тысяча равно 9 тысяч. В то же самое время 70 тысяч рублей, вложенные в облигации, продолжат приносить регулярный доход, который за год составит 9450 и перекроет все потери полностью. То есть вместо убытков 30% в случае форс-мажора вечно зеленый портфель даст прибыль в 450 рублей или 0,5% от вложенной суммы. При этом стоит учитывать, что рынки акций имеют свойство восстанавливаться после падения, и с очень высокой вероятностью конечный результат в реальности будет лучше. Рассмотрим пример того, как сработал такой портфель у одного из наших клиентов в 2022 году. Несмотря на падение рынка акций в моменте на 50% в 2022 году, за счет его постепенного восстановления купонов от облигаций и дивидендов вечно зеленый портфель сработал с доходностью 15%. При этом портфели только из акций даже к концу 2022 года оставались в минусе на 20-30%. Многие сейчас могут возразить и сказать, что этот тип актива даст больше дохода в прибыльные годы. Не лучше ли потерпеть убытки, но на длинной дистанции заработать больше? Здесь есть свои нюансы. Во-первых, терпеть падение акций не так уж и просто. 90% начинающих инвесторов с этим испытанием не справляются и продают акции, получая убыток, из-за того, что просто не дождались разворота рынка и роста цен. Во-вторых, это стресс. Каким инвестором вы хотите быть? Тем, который нервничает, или тем, который инвестирует, чтобы наоборот, создать себе подушку безопасности, стать увереннее и спокойнее? Не сомневаюсь, что вы выберете второй вариант, а он с несением повышенных рисков не имеет ничего общего. Ну и в-третьих, стоит помнить, что кризисы случаются регулярно, в среднем раз в 5 лет. Поэтому если мы считаем доходность от портфеля акций, то должны это учитывать. Есть еще одна таблица, в которой показано, что если учесть просадку в акциях раз в 5 лет, то вечно зеленый в итоге обгонит портфель, состоящий только из них. Приведем пример. Допустим, что портфель, состоящий только из акций, может расти на 20% в год, тогда как облигации приносят 15%. В вечно зеленом варианте с распределением 30% на первые и 70% на вторые общая доходность составит 16,5% годовых в год. При этом рост исключительно акционного портфеля останется на уровне 20%. Казалось бы, он выиграет гонку. Однако если мы добавим в модель кризисы раз в 5 лет, то все встает на свои места. В итоге вечно зеленый портфель вырывается вперед с чистым приростом 87% против 45% в акциях за 5 лет, так как не теряет деньги, а продолжает работать в плюс даже при худшем сценарии. Это, кстати, открывает еще одну интересную возможность вечно зеленого портфеля. Он дает шанс управлять ситуацией и в случае падения цен на акции продавать часть облигаций и докупать просевшие хорошие активы. И также наоборот. То есть в таком портфеле, как и в компьютерной игре, есть функция «сохраниться». Мы активно этим пользуемся и в итоге дополнительно зарабатываем даже во время кризисов. Посмотрите на график в приложении моего публичного портфеля, где каждый кризис давал ускорение для последующего роста. Это ускорение как раз обусловлено тем, что во время кризиса часть средств из облигаций мы переводим в подешевевшие акции. Так мы делали в 2015, 2020, 2022 годы и на просадках в 2023 и 2024 годах. Но если у вас портфель только из этого вида актива, то средств на его пополнение не будет. Подведем итог и выделим, что дает вечно зеленый портфель. Первое. Чувство безопасности и спокойствия. Подумайте, каким инвестором вы хотите быть. Респектабельным, который создал себе финансовые тылы и на 100% уверен в завтрашнем дне? Или тем, кто дергается от каждой новости, постоянно смотрит на цены акций и шарахается от каждого негатива? Второе. Возможность принимать взвешенные решения в адекватном эмоциональном состоянии. А внутреннюю гармонию проще обрести, если вы не теряете деньги. В обратном случае вы однозначно попадете под действие эмоций, и это ухудшит качество финансовых и инвестиционных решений. Третье. Более ликвидный, то есть всегда находящийся в доступе, капитал. Поскольку большую часть суммы в таком портфеле мы вкладываем в облигации, то это дает свободу вывода средств. Например, короткие облигации на 1-2 года в любой момент можно продать, если деньги срочно понадобились. Акции же в моменте могут быть в просадке, и при продаже есть вероятность, что вы не получите тех средств, на которые рассчитывали. Четвертое. Высокую прибыль. Если в расчетах учесть кризисы, а также возможность перекладываться из акций в облигации и обратно, то вечно зеленый портфель обгоняет даже портфель из акций. Итак, мы разобрались с тем, что же такое вечно-зеленый портфель в теории. Теперь вы готовы перейти к практике и более глубокому погружению в тему. Во второй части книги мы будем пошагово разбирать план составления такого инвестиционного портфеля.